Глава 5. Любовницы императора. Утром я проснулась от нарочито громкого стука в дверь и повышенного голоса старшины. «Приболела она, ваше сиятельство!» Он удивительным образом ухитрялся или лебезить и говорить на повышенных тонах. «Возьмите кого другого!» «Мне нужна девушка!» Чуть раздраженно пропел в ответ мелодичный женский голос. «Как я с мужчиной пойду в магазин белья?» «Есть у тебя еще девушка?» «Нет? Вот и давай стучи. Не заставляй меня жаловаться императору». Раздался тяжкий вздох старшины Кима и снова громкий стук. «Ика, открывай. Госпожа графиня оказывает тебе честь ее сопровождать». Первым моим порывом и правда было сделать вид, что я приболела. Сопровождать куда бы то ни было обладательницу этого капризного голоса мне совершенно не хотелось. У меня вообще-то выходной и свои собственные дела, которые я совершенно не представляю, как провернуть. А впрочем... Жаль, конечно, что старшина сочтет меня либо круглой дурой, либо неблагодарной круглой дурой. Но что поделаешь? Мне очень надо в город. И желательно так, чтобы не вызвать подозрений. Так что придется сопроводить эту капризную дамочку туда, куда она хочет. И улучить минутку, чтобы передать весточку. Я пригладила рукой растрепавшиеся во сне волосы, быстро натянула форму и открыла дверь, как-то сразу напоровшись на требовательный ищущий взгляд. «Ваше сиятельство?» Уныло приветствовала вчерашнюю девушку со стола. «Это ж надо! Я как-то даже и не подумала, что она примчится утром проверять или сразу мстить. Кажется, я и в самом деле круглая идиотка. Она смотрит так, словно сейчас начнет меня обнюхивать или обсматривать под лупой, пытаясь обнаружить следы присутствия Аши. Невольно я потянулась закрыть волосами засос. Ну и гад же вы, мой император! И тем самым сделала только хуже. Как раз и привлекла к нему внимание. Взгляд графини из недоброго сделался просто-напросто опасным. «Я вижу, все с вашей Икой в порядке. Там это, конечно, ну, чего ждать от солдатки?» — фыркнула она. «Иди за мной, стражница. Император отдал тебя мне на сегодня». Я молча натянула сапоги и последовала за зло стучавшими каблуками по тротуару графини, на ходу пытаясь расчесать рукой и заплести в косу спутавшиеся волосы. Неужели она действительно ревнует? Странно. Я бы, если бы мне пришлось все-таки быть с императором, наверное, радовалась, что он переключился на другой объект. Не любит же она его и в самом деле. Боится теперь потерять статус? Но она и так графиня, независимо от положения его любовницы. А общаться он с ней, кстати, общается он с ней как с девкой. Вон на столе ее. Вспомнив сцену в кабинете, я даже немного покраснела. И любопытно, он и в самом деле отдал меня ей. Если бы я и правда стала его любовницей, это бы меня, наверное, раздавило. А так, ну, неприятно, но терпимо. И интересно, это и есть леди Шайна? Или император содержит гарем? Не знаю, чего именно хотела достичь графиня, но, кажется, я ее ожиданий не оправдала. Всю дорогу до магазина она рассказывала мне, где и как они с императором предавались греху, при этом внимательно меня разглядывая. Я пялилась в окно экипажа, старалась не слушать, но какая-то часть моего сознания или даже подсознания совершенно незнакомая с одной стороны жизни и не особо интересовавшаяся ранее, жадно впитывала и запоминала. А император-то, оказывается, затейник. Ну, то есть извращенец чертов. Или это графиня ему льстит и набивает себе цену. И, наверное, ждет, что я сейчас начну рвать на себе волосы от ревности, обиды и бессилия. А мне все равно. Разве что чуточку любопытно и странно. В магазине я исполняла роль служанки, уже даже не вслушиваясь в бормотание девиц. Плевать мне, какой именно цвет и фасон нынче вечером придется императору по вкусу. У меня дело, и мне надо придумать, как его провернуть. Может, притвориться, что мне все же нехорошо, и отпроситься в аптеку? А то эта полуумная, кажется, собралась промурыжить меня целый день. Соваться лично в особняк Дель Нарго я, разумеется, не собиралась. Планировала заказать доставку чего-нибудь и вложить туда записку с каким-нибудь нейтральным для непосвященных текстом. Или же вообще просто заказать ему торт «Император». Продавался такой. Я не так давно видела, когда гуляла по городу. Должен понять. Я уже предвкушала конец своих мучений, успела раз 30 сбегать туда-сюда с разными комплектами белья, и еще вначале они казались мне очень даже красивыми. Я даже подумывала приобрести какой-нибудь потом, в другой жизни, если останусь живых. Такое вот нечто подобное, то теперь я их просто люто ненавидела. Кружева, бантики, рюшечки, бег бы их не видеть. Но, кажется, ассортимент магазина подошел к концу. И если эта полуумная не начнет по второму кругу, то свобода уже близка. Но не тут-то было. К ней пришли подруги. Девушки вспорхнули в магазин, весело болтая, по крайней мере, две из них оживленно щебетали и радостно бросились обниматься с моей мучительницей, воскликнув: «Лайза!». Я чуть не застонала вслух, одновременно отметив про себя, что, видимо, все-таки у императора гарем. С тоской посмотрела на третью, которая вела себя тихо и как-то нерешительно, и чуть не вскликнула, потому что узнала ее. Сейна. Дочь Дель Нарго. Может быть, это шанс, и надо передать с ней? Или неужели поздно? Девушка была в веселеньком розовом платьице, но бледная до синевы, с красными заплаканными глазами. И она, дождавшись момента, схватила графиню за руку и о чем-то жарко просила. Графиня кусала губы и, с жалостью глядя на подругу, качала головой. Конечно, она не осмелится просить императора за заговорщиков. Мало кто осмелился бы. Я почувствовала, как мир для меня содрогнулся и словно бы перевернулся. Мне даже пришлось схватиться за ближайшую вешалку, чтобы не упасть. С чего я взяла, что арест будет сегодня? Аж Альгар сказал, надо взять всех сразу. И наверняка взял. Вчера еще, как только они вернулись по домам. Думаю, и допросил уже. И отправь я и в самом деле весточку Дель Нарго, меня бы уже через час повязали. От подобной перспективы сделалось просто дурно. А еще почему-то я очень расстроилась. Несмотря на некоторую обиду за заговорщиков, за то, что они не вступились за мою семью, за тетю Эльзу, мне очень хотелось их спасти. Они мне казались частью старого Альмара, с его демократичной системой правления, вековыми традициями и незыблемостью. Так что я грустила, особо даже не вслушиваясь в разговоры. Хотя они, кажется, прошлись и по мне, все четверо. Но сама себя я ругала куда худшими словами. Могла ведь попытаться бы. Могла, но струсила. Обратно мы ехали в молчании, мне показалось, что графиня волнуется, хотя она и старалась сохранять невозмутимый вид. Наверное, горе подруги ее все-таки тронуло, подумала я, начиная неожиданно ощущать даже симпатию, сочувствие к этой пусть и взбалмошной, но, как казалось, отнюдь не черствой девушке. Может, даже подыскивать слова, чтобы поговорить с императором. Развить мысль я не успела. Экипаж резко остановился, и в открытую рывком дверцу запрыгнул мужчина совершенно неприметной наружности, но он был вооружен и тут же приставил нож к моему горлу. Позор мне как стражнице, но я ничего не успела предпринять. «Не рыпайся», — велел он. «Давай вылезай». Я послушно, аккуратно двигалась к выходу, вслед за ним, чувствуя, как нож периодически дотрагивается до моего горла и, гадая, один нападавший или он не один, и что же ему или им нужно. Впрочем, на первый вопрос я получила ответ довольно быстро. Нет, не один. Второй тоже залез в экипаж. Неужели это похищение любовницы императора? Ну зачем? У меня сложилось такое ощущение, что Аш-Альгар, может, еще и спасибо скажет, а уж идти на какие-то уступки точно не станет. Хотя я могу ошибаться. Может, это попытка освободить заговорщиков? Нелепая, но все же лучше, чем то, что сделала я. То есть лучше, чем ничего, наверное. Лайза поспешила развеять мои романтические представления о действительности и людях. «Как благородно с твоей стороны, Ика, пожертвовать своей жизнью ради спасения моей!» Патетично сказала она, но сквозь пафос отчетливо сквозило злорадство. И приставлять нож к ее шее второй не спешил. Она сама взяла у него нож и легонько кольнула собственное горло. Видимо, тоже для конспирации. «Если он вообще о тебе вдруг вспомнит, что вряд ли, я расскажу ему, как ты героически погибла». «Ну, почти героически», — неприятно улыбнулась она. И обратилась уже к нападавшим. «Развлекитесь с ней как следует, а потом убейте». «Никудышня стража нынче пошла». Я давно уже нащупала свой нож и могла бы его достать. И, скорее всего, даже смогла бы вывернуться и всадить этот самый нож в ногу, а то и в живот державшего меня мужчины. Но что делать со вторым? В тесноте экипажа он среагирует туда быстрее, чем нужно для благоприятного исхода. А главное, что делать с Лайзой? Если я каким-то чудом сейчас освобожусь, справлюсь и со вторым нападавшим, и мы вернемся вместе с графиней во дворец, не убивать же мне ее. Она наверняка заявит, что это именно я на нее и напала. И будет ее слово против моего. Слово графини и официальной, вроде бы, кто их разберет, любовницы императора. Против безродной стражницы и графини. Нет. Пусть вернется одна, как и планировала. Расскажет свою версию событий, что я пыталась ее защитить. Только потом появлюсь я. Значит, мне надо выйти из экипажа с этими бандитами. Так будет больше шансов. Лучше всего напасть в тот момент, когда буду вылезать. Ведь выбраться из экипажа с плотно представленным горлу ножом просто не выйдет. Значит, у меня будет несколько секунд. Есть, правда, опасность, что графиня заметит. Но все-таки буду рассчитывать на лучшее и решать проблемы по мере их поступления. Сейчас нож у горла куда важнее. В теории я знала, что надо делать. Но тысячи тренировочных боев не заменят даже всего один настоящий бой. Это что-то психологическое, глубоко внутри. Однако надеяться мне, кроме себя, просто не на кого. Так что вперед, Аника де Саблис. По крайней мере, ты должна продать свою жизнь подороже. Мне несказанно повезло. Графиня как раз расплачивалась со вторым бандитом, когда я, оказавшись снаружи экипажа, выдернула туда же первого быстро и тихо. Отвести руку с ножом, маячившую в непосредственной близости от шеи, рвануть, разворачиваясь на себя и приставить нож, И вот уже он падает к моим ногам, держась за живот и обливаясь кровью. И мне снова невероятно повезло. Второй вылез с другой стороны, так что и не заподозрил о перемене расстановки сил с того момента, как экипаж графини отъехал. Интересно, видел ли что-то кучер? И если да, то будет ли об этом говорить? Со вторым пришлось повозиться подольше. Я метнула в него нож, но этот тип оказался быстрее и сноровистее своего товарища. Он бросился в сторону, так что нож его только слегка задел, может, даже и не поцарапал. А я достала меч, короткий, больше подходящий для сражений в помещениях, но при этом все равно слишком тяжелый и замедляющий. Мой противник был вооружен ножом и махал им гораздо легче и быстрее. Его техника была хуже, но природные силы и ловкость вполне это компенсировали. Хорошо еще, что мы один на один деремся. Менее ловкий и удачливый бандит был либо без сознания, либо мертв. Но об этом я старалась не думать. Эти мысли выводили меня из и без того шаткого равновесия. А для боя это опасно. «Давай договоримся», — предложил мой противник после нескольких раундов, которые заканчивались ничьей. «Как там тебя, Ика?» Отвечать я не стала, ибо мне казалось, что он просто заговаривает зубы. В конце концов, мне от него ничего не надо. И бросив он бежать, я вряд ли бы нашла в себе силы и желание преследовать. Неизвестно бы, чем бы все это кончилось, надолго ли хватило бы моей выносливости, может статься, что и он первый выдохся бы и совершил ошибку. Но тут вмешалась городская стража. Не знаю, проходил ли у них маршрут патрулирования в этом месте, или же они просто услышали подозрительный звон оружия, но я уже не помню, когда последний раз так радовалась чему-то приходу. Нас разняли, разоружили, причем у меня забрали и амулет, мол, вещь магическая, мало ли что она там может. Связали руки и, подобрав раненого, к счастью, и в самом деле только раненого, а не убитого, доставили всех в участок. Я наивно полагала, что на этом мои злоключения, по крайней мере, на сегодня закончены, и даже горячо благодарила небеса за спасение. И в этом блаженном заблуждении пребывала, наверное, в общей сложности полчаса, пока, усевшись на жесткий табурет в кабинете дознавателя, не услышала: «Рекомендую тебе сразу во всем рассказать и во всем признаться». «В чем признаться?» Растерянно переспросила, чувствуя, что рассеявшиеся, как мне казались, тучи стремительно сгущаются вновь над моей головой. «В покушении на жизнь уважаемых господ Айрана и Шульк». В этот момент я еще ничего не понимала. Бросилась что-то объяснять, даже не стала говорить, что графиня их наняла. В это никто просто не поверит. Сказала, что они вломились в экипаж графини Лайзи, которую я сопровождала, и что мне пришлось вступить в бой. И, глядя во все более скучающие глаза допрашивающего, поняла: сейчас меня посадят. Неважно, под каким предлогом. Или уже как сознавшуюся в убийстве, или до выяснения обстоятельств. Не имеет значения. Потому что оставшиеся на свободе уважаемые господа точно позаботятся, чтобы оспаривать приговор было некому. Уже завтра. Скорее всего. Но почему? «Как вас зовут?» Почему-то вдруг, переходя на «вы», поинтересовался он. Мне-то казалось, что вот с этого-то и надо начинать. Странно у них тут порядки. «Ика Стайр», — отозвалась я. И на всякий случай, хоть и без особой надежды, добавила: «Стража дворца». Это он и сам не видит по форме. Все видит. «Вы хотите, чтобы я поверил?» Протянул мой почти коллега, и все стало понятно и безнадежно. «Что брат старшины нашего участка на вас напал? Зачем ему это надо? Не упорствуйте, Ика Стайр, признавайтесь. Сделаем медицинскую экспертизу, признаем вас умалишенной, полечитесь лет 5, потом выйдете. Да вот тут все уже написано», — помахал он бумагами. «Вам надо только подписать». У меня внезапно пропали все слова и даже голос. 5 лет лечебницы для душевнобольных — это при самом лучшем раскладе. И за что? За самооборону? И за ночь с императором, в которую ничего не было? Но не буду же я предъявлять засос. А хотя что мне терять? «Я любовница императора», — сообщила я слегка срывающимся голосом. На меня как-то разом накатило ощущение собственной беспомощности и тотального одиночества. Последней виновата я сама. Зациклившись на месте и не оставляя ни сил, ни времени на то, чтобы дружить. И я знаю, что дружба вовсе не для этого. Но как бы мне хотелось, чтобы хоть кто-то был, к кому можно обратиться за защитой и поддержкой. В ответ на мое признание дознаватель расхохотался. Причем даже не злобно, а и в самом деле весело. «Ты даже не представляешь, Ика», — сказал он почти доброжелательно, «от скольких преступниц я это слышал. Если бы я каждую таскал к его величеству, меня бы уже давно казнили за назойливость. Так что придумай что-нибудь другое. Можешь попробовать соблазнить старшину, но он к брату очень привязан. Итак, зачем ты напала на уважаемых господ?» Интересно, как скоро он дойдет до физического воздействия, думала я и уныло повторяла, что ни на кого не нападала. Это уважаемые господа проявили агрессию. И он, конечно же, мне опять не поверил. «Мне бы не хотелось тебя бить», вкрадчиво сказал уже порядком раздраженный мужчина. Ответить я не успела, хотя он, наверное, и не ждал. Мне повезло в 3-й раз. Причем так, как я и надеяться не смела. «Мне бы тоже не хотелось, чтобы вы ее били», — холодно произнес голос, которого настолько не могло быть здесь, что я даже начала немного сомневаться в собственной вменяемости. Впрочем, если это и неправда, то врали мне не только уши, но и глаза. Это было совершенно невозможно и непостижимо, но в дверях стоял император Аш-Альгар собственный, хотя, может, и не собственный, но какого к черту разницы, персоной, и смотрел на открывающуюся ему картину явно недоброжелательно. Начал было дознаватель, стремительно бледнее, потом, видимо, вспомнил, как полагается приветствовать его императорское величество, и грохнулся на колени. «Мой император! Мой господин!» Чуть охрипшим уже от часа разговоров голосом произнесла я, опустившись на колено. И не могла с собой ничего поделать, глядя на него с отчаянной надеждой. «В чем обвиняется Ика Стайер?» — поинтересовался Аш-Альгар. Он прошел мимо меня, не удостоив никаким взглядов, но веревка с моих рук странным образом вдруг соскользнула. Император устроился на краешке стола и нетерпеливо тряхнул головой. Белые волосы взметнулись почти как живые, невероятным образом складываясь в длинную толстую косу. Я подавила совершенно неуместное, непозволительное, просто абсолютно лишнее желание их потрогать. Дозволения встать не было. Так что мы с дознавателем так и стояли. Я, преклонив одно колено, он два. «Ну?» — торопил Аш-Альгар и, не дожидаясь ответа, взял со стола бумагу, которую мне так настойчиво предлагали подписать. «Это недоразумение, мой император», — пробормотал мой недавний мучитель. Его начинала колотить крупная дрожь, и я, злая и с хорошей памятью, ощутила себя отомщенной. По крайней мере, хоть частично. Хотя неизвестно еще, что будет потом со мной. «Вик», — негромко сказал Аш-Альгар, и в дверях моментально нарисовался высокий и худой человек которого я ни разу не видела за все время пребывания во дворце. И маячивших за его плечами парней я тоже ни разу не видела. Всех под арест. Дела за последние 5 лет пересмотреть. Я бросила взгляд на дознавателя, нет, вовсе не злорадный, ну, разве если самую чуточку. А когда снова взглянула на то место, где был император, его уже там не оказалось. И вообще в этом помещении не оказалось. Он уже ушел. Не сказав больше ни слова, никак не позвав меня с собой, словно бы совершенно про меня забыл. Нет, я понимаю, что негоже его императорскому величеству лично возиться с каждой стражницей, которая вляпалась в неприятности. Но раз уж он не поленился лично приехать, мог бы хоть что-то сообщить. А то я начинаю думать, что попадаю в это вот всех, которых арестовать. Я медленно поднялась на ноги, наблюдая, как дознавателю связывают за спиной руки, и все больше уверяясь, что тоже попала под раздачу. Сейчас эти активные молодые люди шагнут и ко мне. «Я отвезу тебя, Ика, во дворец», — любезно сообщил мне один из них и в самом деле делая шаг в мою сторону. «Спасибо», — отозвалась я. «Вот уж действительно стоило послушаться мудрого старшину и сказаться больной утром и не ходить никуда. Моя жизнь была бы дюже спокойнее». Ехать пришлось на одной лошади. Я устроилась сзади, стараясь не особо прижиматься, но и не упасть. Хорошо, что еще лошадь была широченная. «Повезло тебе», — сказал Онни. Так звали этого смешливого молодого человека, чей род занятий оставался для меня загадкой. Тайная полиция или специальное ведомство. Но спрашивать напрямую я как-то все-таки пока не решилась. Может быть, в конце разговора или при следующей встрече, на которую этот Онни уже попытался намекнуть. И даже интересно, это он такой борзый или знает, что император во мне совершенно не заинтересован? «Чем вам повезло?» — послушно спросила я. «Шутишь? Думаешь, император каждого своего стражника лично от неприятности вытаскивает?» Присвистнул мой собеседник, и я почувствовала величайший душевный дискомфорт. И, не зная, что сказать, тупо переспросила. «Не каждого?» «Нет, конечно. Тут просто удачно совпало, что он ехал мимо по своим делам, когда твой амулет перестал подавать признаки жизни». «Перестал?» Спросила я, уже не понимая совсем ничего. Стража сняла с меня амулет еще там, где повязали, и времени прошло уже прилично. С чего вдруг амулет перестал подавать сигнал только сейчас? Ну, они его далеко от тебя убрали. Наверное, или в магический сейф спрятать попытались, охотно объяснил Онни. «А чего ты натворила-то?» «Ничего». Буркнула, чувствуя одновременно огромное облегчение и совсем немного какое-то странное разочарование, совершенно непонятное, с чего вдруг. Ведь я бы ни за что в жизни не хотела, чтобы император лично за мной следил своей вездесущей магией или еще как-нибудь особо пристально интересовался моей скромной особой. «Как знаешь», — немного погрустнел, словно бы обиделся в ответ мой собеседник. «Ну, вечером тебе велено явиться к императору, так что могла бы на мне потренироваться с объяснительной-то». «Спасибо». На всякий случай решила побыть вежливой, хотя никакой благодарности именно по этому поводу не испытывала. «Тренироваться я не хочу. Так что все эти вопросы — это грубый, несанкционированный заход на мою личную территорию». «Я как-нибудь так, без тренировки. Даже если бы я и хотела ему рассказать то, что бы я могла озвучить, что на меня открыла охоту высокородная любовница императора за ночь, которой не было. Смешно было бы, если бы не было так грустно. Прямо у дверей кабинета Его Императорского Величества мы столкнулись с графиней Лайзой. Не знаю, как там ее по фамилии и остальным именам, коих у нее, вероятно, великое множество, повисла неловкая и напряженная пауза. Она, как и я, на такое даже и не рассчитывала и не знала, что предпринять. Для меня точно так же было все неожиданно и очень плохо. Получается, она не успела выдать свою версию, где я ее защищала. А значит, сейчас наплетет какую-нибудь виртуозную ложь. И кто знает, кому предпочтет поверить император, даже если он и способен читать в душах. Кажется, она что-то хотела еще сказать, но не успела, ибо охрана распахнула двери, и мы вместе бросились внутрь. Впрочем, я быстро одумалась и, подавив удививший меня силу порыв бежать, искать защиты и справедливости у него, и в самом деле нашла у кого. Я остановилась, буквально в шаге от уже закрывавшихся за моей спиной дверей. «Выйди!» Велела Шальгар, и я, не успев еще даже опуститься на колено, сделала шаг назад. Торжествующий взгляд Лайзы царапал и бесил невероятно. Но спорить с императором невозможно. «Не ты. Лайза, ты выйди!» Вдруг произнес он, и я, сделав шаг обратно вперед, преклонила колено и склонила голову. Жалею, что не могу посмотреть, какой взгляд сделался у этой змеюки теперь. Мелочно, недостойно, не спорю. Но все-таки было интересно. «Сядь», — предложил император, и я, поднявшись с колена, устроилась в том же кресле, что и вчера. Молча. Как сказать императору, что его любовница хотела меня убить? Я просто даже и не представляла, что можно сказать. Да и нужно ли? Вдруг он решит исполнить ее каприз? На столе перед императором лежала какая-то папка, и я, прочитав на ней свое имя Ика Стайер, напряглась. Он меня в чем-то подозревает. Но я ведь ни в чем не прокололась. Могла сделать глупость, но не сделала. И, кстати, как это ни парадоксально, не сделала благодаря графине. «И что же вы с Лайзой не поделили?» — спросил император так, словно не сомневался, что я сейчас отвечу вас. «Не имея ни малейшего понятия, мой господин», — ответила я, машинально потрогав засос. «Эти ваши игры, мой император, совершенно не для меня». «Зачем ты стремилась во дворец?» — огорошил вопросом он, и я моментально забыла все свои мысли про игры. Я заволновалась сильнее. Неужели правда подозревает? Мне конец. Выйду ли я из этого кабинета? Надо что-то ответить. Давай, Ика, придумай хоть что-нибудь. Ляпни хотя бы, что какого-то придворного подцепить хотела. Но нельзя молчать, когда тебя спрашивает Ашальгар. «Все сюда хотят, мой господин», — уклончиво ответила я. «Ну да, все, потому что тут престижно, тепло и безопасно. Куда безопаснее, чем на улицах, ибо император Ашальгар, как я в этом уже убедилась на примере несчастных заговорщиков, прекрасно способен защитить не только себя, но и весь дворец. А стража нужна ему для интерьера». «Тебе не скучно?» Продолжил расспросы он, и по его голосу, как по скрытому маской лицу, было трудно что-либо понять, к чему это он все ведет. А смотреть в глаза я, как водится, боялась и избегала. Скучно на посту мне бывало, это правда. Впрочем, прошедшие сутки скуку развеяли надолго. Я даже не против теперь недельку-другую поскучать. Но ответить я не успела, он продолжил. «Вот», — сказал он, и ко мне переметнулась одна из папок с края стола. Поглощенная созерцанием папки со своим именем, все остальные я и не заметила. «Это одно из дел того участка, который Вик определил как подозрительный. Возьмешься? Если сделаешь хорошо, поговорим о твоем переводе в состав моей личной службы». «Возьмусь, мой господин», — быстро ответила я, хватая папку, и дело было вовсе не в моем рвении оказаться в личной службе, хотя это тоже было бы неплохо, а во внезапно предоставившемся шансе взглянуть в архив. Конечно, это совершенно разный уровень дел. То, за что казнили моих братьев, и это местечковое из продажного участка. Но если я справлюсь, мне ведь дадут и другое. «Хорошо», — сказал он, — «иди». «Да, мой господин», — сказала я, послушно поднимаясь из кресла и отступая к дверям. Кажется, я не то чтобы забыла, но так и не сподобилась рассказать ему кое-что крайне важное. Но он и не спрашивает. А я не могу вот так ни с того ни с сего начать рассказывать императору, что его стражницу пытается кто-то убить. Как-то ведь не тот уровень. Я протянула руку, чтобы распахнуть двери. Сами они почему-то распахиваться не пожелали. Ненадежная у них эта магия, то работает, то не работает, или же император передумал меня отпускать, не знаю. «Кстати», — сказал Аш-Альгар, и я случайно встретилась с ним взглядом. Тут же опустила глаза, надеясь, что он спишет это на смущение. Вот бы еще покраснеть. «У меня, кажется, не осталось ни одной официальной любовницы», — пожаловался он, и я невольно снова на него посмотрела. И вот незадача, снова встретилась взглядом. На этот раз даже покраснеть получилось, опуская глаза, потому что он добавил: «Хочешь?» Я вспомнила разложенную на столе графиню, ее описание многочисленных поз, и ответила максимально честно: «Простите, мой господин, думаю, я не справлюсь». И зачем-то добавила: «С технической стороной вопроса». «Иди», — сказал он, и магия, распахивая передо мной двери, я была почти уверена, что мне не послышалось, он расхохотался.